Глава 7. Сидя у трюмо, я сгребала в бархатный мешочек все драгоценности, что только попадались на глаза. Не жалела ни об одном. Ни с одним из украшений у меня не связаны воспоминания. Все они канули в небытие вместе с прежней хозяйкой этого тела. Но я все равно моментами замирала, чтобы рассмотреть кольца и подвески. Камни в них мерцали ярко и волшебно. Задумалась о том, что зря с самого начала попадания в этот мир полностью доверилась мужу, практически не изучая пространство вокруг. Почему-то с самого начала показалось, что Кейден безумно любит свою Аннабель и будет оберегать ее до конца своих дней. Но жестоко ошиблась. Увлеклась беременностью так, что не замечала ничего вокруг. А ведь были звоночки. Даже если вспомнить прием по случаю повышения его в должности. Он со мной, беременный, ни разу не потанцевал. Флиртовал с молодыми и красивыми дамами. Смеялся, веселился. А я беспрестанно говорила о своем будущем ребенке и делилась своим счастьем с гостями. Но разве этим можно оправдать такую дерзкую измену, свидетелем которой я стала, будучи в столь уязвимом положении? «Тебе очень идет красный, Аннушка. Оставь себе это ожерелье». Незаметно подошла ко мне Элоиза. «Нет, я хочу, чтобы ты все продала». Кинула я в мешочек последнее украшение, которое удалось найти в очередной шкатулке. «Важна каждая копейка!» Передала я сиделке свое имущество. Она приняла, спрятала в сумку и тяжело вздохнула. «Что он тебе тут наговорил?» Почувствовала Элоиза, что не зря я так отчаялась. «Лучше тебе не знать». Увела я взгляд и посмотрела на себя в зеркало. Симпатичная ведь личико и волосы красивые. В какой момент я стала для Кейдена страшненькой? Почему? И фигурка стройная, что не так? Зато она и спрогнал. Уже хорошо. Махнула я рукой на собственное отражение. Ладно. Зашла мне за спину Элоиза, схватилась за поручни коляски и повезла к выходу. В коридоре мы встретили нянечку, что спешила к Офелии, а я подумала, смогу ли переманить ее на свою сторону, когда понадобится. Она нежная и чуткая, и я всецело могла доверить ей заботу о ребенке. Но Октавию нанимал Кейден. Она мало со мной общается и всецело служит хозяину. Ты сможешь узнать, сколько Кейден платит Октавии за заботу о ребенке? Обратилась я к сиделке, когда мы уже спустились в холл. «Много!» – ухмыльнулась Элоиза. «В 3 раза больше, чем мне!» – заговорчески шепнула мне на ухо. Я в голове прикинула сумму и ужаснулась. «Нет, точно не потяну! Лучше сразу распрощаться с этой идеей!» «Как думаешь, сколько удастся выгадать за украшение?» – спросила я с опаской и поджала губы. «Трудно сказать!» Если распродавать постепенно, то больше выйдет. А если разом? Лакей помог нам спуститься по наружной лестнице на гладкую дорожку, что вела к моему личному специально оборудованному экипажу. Кучер привычно встретил поклоном и раскрыл створки широкой кареты, спустил рельсы. Сначала ввез меня внутрь, а потом помог подняться Элоизе. Она зафиксировала колеса на моем кресле и села рядом на скамью. Взяла меня за руку и улыбнулась, а потом посмотрела на закрытое окошко и резко отдернула шторку, чтобы я могла видеть пейзаж за окном. Она прекрасно знала, что я люблю смотреть на Лисбург. Столица была воистину красива и имела свой собственный шарм. Чистые улочки, аккуратные постройки, магические экипажи, летящие по воздуху без помощи коней. Ими управляли маги, обладающие сильным даром левитации, самым распространенным в этих местах. Это смотрелось настолько волшебно, что привыкнуть невозможно. Я всегда на них заглядывалась и понимала, что муж максимально на мне сэкономил, когда нанял обычную карету с лошадьми. Сам же рассекал по воздуху на таком шикарном экипаже, что словами не описать. Надеюсь, когда-нибудь и я смогу себе такое позволить. Клиника целителя Бентона находилась в самом центре столицы. От нее до рынка рукой подать. Элоиза должна успеть продать украшения, пока он будет совершать свои бессмысленные пасы руками над моими ногами. Я уже давно перестала верить в исцеление. Как бы ужасно ни звучало, но есть проблемы поважнее, с которыми надо справиться в первую очередь. Старик встретил меня, как всегда, радушно. Вкатил в свой светлый кабинет и поправил пенсне. Откинул плед с моих ног, задрал юбку по пояс и с умным лицом осмотрел бесчувственные ноги. Потрогал колени и посмотрел мне в лицо. «О, госпожа Башан, прогресс на лицо!» Ощупал щиколотки. «Мышцы в тонусе. Наше лечение явно помогает. Что чувствуете?» С искренней надеждой спросил и застыл в ожидании ответа. Я же с улыбкой посмотрела в темные глаза седого мужчины в черной мантии с белыми нашивками, пожала плечами и проглотила обиду. Купленный он, и все происходящее лишь спектакль. «Иногда по ночам мне кажется, что что-то чувствую», — соврала и не скривилась. «Мне нужны эти сеансы, только так беспрепятственно смогу выезжать из дома». «Чудесно!» Обрадовался старик и разогрел ладони, чтобы приложить их к моим ногам. Замер, не дыша, закрыл глаза, и белесая дымка магии вырвалась из его рук, чтобы окутать мои колени. В который раз я наблюдала за тем, как магические щупальца касаются кожи, а сама думала только об Элоизе. Скорее бы все закончилось. Мне нужно знать, сколько ей удалось выгадать и рассчитать, на что мне хватит этих денег. Еле дождалась конца процедуры, поблагодарила Бентона за бесполезную работу и с предвкушением выехала на улицу, где меня ждала Элоиза. Она подбежала ко мне и схватилась за поручни коляски, пока катила ее до экипажа, шептала мне на ухо. «Нам повезло. Я встретила на рынке оценщика, и он согласился осмотреть поместье прямо сейчас. Они ходили с сыном за покупками, и я удачно их поймала. Сейчас едем прямиком в поместье Башан на двух экипажах. Это не займет много времени, и Кейден ничего не узнает. Там же сядем и прикинем посредством». «Оказалось, что твои украшения стоят немало!» Воодушевила она меня настолько, что я не стала задавать лишних вопросов. Меня просто вкатили обратно в карету и отдали извозчику приказ скакать прямиком к поместью, что находилось неподалеку от столицы, в самом престижном районе.